Ночь 18 июля мусорный бак и малыш провели в мотеле Голдена, штат Колорадо. Малыш выбрал два смежных номера. Обнаружив, что дверь между ними заперта, он, уже прилично поддатый, решил эту мелкую проблему тремя выстрелами из револьвера 45-го калибра. Потом поднял миниатюрную ногу и пнул дверь. Она распахнулась, окутанная облаком сизого порохового дыма. «И все дела? Какая твоя? Выбирай, мусорище!» Мусорный бак выбрал комнату по правую руку и на какое-то время остался один. Малыш куда-то ушел. Мусорник лениво размышлял, а не растворится ли ему во мраке, прежде чем произойдет что-то действительно плохое, пытаясь понять, стоит ли идти на это, пожертвовав быстротой передвижения. Когда малыш вернулся, мусорный бак встревожился, увидев, что тот толкает перед собой тележку из супермаркета, доверху наполненную шестибаночными упаковками пива Куэрс. Кукольные глаза налились кровью и приобрели красные ободки. Высокая прическа начала разворачиваться, как сломанная и растянувшаяся часовая пружина. Жирные пряди волос падали на щеки и уши малыша, придавая ему вид опасного, пусть и нелепого, пещерного человека, который нашел кожаную куртку, оставленную каким-то путешественником во времени, и натянул на себя. Кроличьи лапки мотались из стороны в сторону. «Теплая», — сообщил малыш. «Но кого это волнует? Я прав?» «Прав абсолютно», — ответил мусорный бак. «Бери пиво, говнюк», — малыш бросил ему банку. Мусорный бак открыл ее и получил в лицо струю пены. Малыш расхохотался, на удивление пронзительно, обхватив плоский живот обеими руками. Мусорник кисло улыбнулся. Он решил, что чуть позже, когда этого маленького монстра сморит сон, он уйдет. Малыш его достал. А с учетом того, что тот говорил о темном священнике, мусорный бак перепугался не на шутку. Говорить такое, пусть даже не всерьез, это все равно, что испражняться на церковный алтарь или вскидывать лицо к небу во время грозы и просить молнию ударить в тебя. Причем он думал, и в этом заключалось самое ужасное, что малыш говорил серьезно. Мусорный бак не собирался подниматься в горы и огибать все повороты серпантинов с этим безумным карликом, который пил весь день и, вероятно, всю ночь, да еще разглагольствовал о том, что свергнет темного человека и займет его место. Тем временем малыш за две минуты осушил две банки пива, смял их, безразлично бросил на одну из двух кроватей, которые стояли в номере. Теперь он тупо смотрел на телевизор, держа в одной руке полную банку пива, а в другой — револьвер 45-го калибра, выстрелами из которого вышиб дверной замок. «Грёбаного электричества нет, потому нет и грёбаного телека», — напиваясь, он еще сильнее тянул слова. «И меня это злит. Мне нравится, что всех этих говнюков больше нет. Но, Иисус, где HBO? Где матчи по рестлингу? Где канал Playboy? Хороший был канал. Мусорище. Я говорю, они никогда не показывали парней, которые сразу принимались есть этот волосатый пирог, эту бородатую устрицу. Ты понимаешь, о чем я? Но у некоторых из этих телок ноги росли из подбородка. Ты понимаешь, мать твою, о чем я?» «Конечно», — ответил мусорный бак. «И правильно. Не говори мне. Я скажу тебе». Малыш все смотрел на неработающий телевизор. «Ты тупая дрянь!» Он выстрелил в экран. Трубка с грохотом разлетелась. Осколки усыпали ковер. Мусорный бак вскинул руку, чтобы прикрыть глаза, и пиво выплеснулось на зеленый нейлоновый ворс ковра. «Э, «Ты только посмотри на это, придурок!» — воскликнул малыш. В его голосе слышалась дикая ярость. Внезапно револьвер нацелился на мусорного бака. Дыра в стволе разрослась до размеров дымовой трубы океанского лайнера. Мусорный бак почувствовал, как онемела промежность. Подумал, что, возможно, обдулся, но точно сказать не мог. «Я собираюсь проветрить тебе мозги!» — продолжил малыш. «Ты разлил пиво! Если б другое, я б не возражал, но это Курс! Я бы ссал Курсом, если б мог! Ты веришь в эту брень-хрень?» «Конечно!» — прошептал мусорный бак. «И как, по-твоему, они нынче варят Курс, мусорник? Небось, ты в этом, блин, уверен?» «Нет», — прошептал мусорный бак, — «наверное, не варят». «Ты чертовски прав. Это исчезающий вид». Малыш приподнял револьвер. Мусорный бак подумал, что на этом его жизнь не оборвется. Оборвется наверняка. Но малыш опустил револьвер. Чуть-чуть. Его лицо абсолютно ничего не выражало. Мусорный бак догадался, что это свидетельствует о глубоких раздумьях. «Вот что я тебе скажу, мусорник. Ты возьмешь новую банку и заглотнешь. Если сможешь, я не пошлю тебя на Кадиллаковое ранчо. Ты веришь в эту брень-хрень?» «Что? Что значит заглотну?» «Господи Иисусе! Парень, ты тупой, как каменный корабль. Выпить всю банку, не отрываясь, вот что значит заглотнуть. Где ты жил? В злогребучей Африке? Если прольешь хоть каплю, получишь пулю в глаз. Эта хрень заряжена патронами дум-дум. Вскроет тебе башку, превратит в гребаный пир для здешних тараканов». Он чуть шелохнул револьвером, его красные глаза не отрывались от мусорника. На верхней губе белела капелька пивной пены. Мусорный бак подошел к упаковке пива, достал банку, открыл. «Приступай до последней капли, и если тебя вырвет, ты гребаный покойник». Мусорный бак поднял банку. Пенись, полилось пиво. Он судорожно глотал, кадык лихорадочно ходил вверх-вниз. Когда банка опустела, он бросил ее под ноги и вступил в показавшуюся ему бесконечной битву с желудком. Отпраздновал победу, продолжительно, раскатисто рыгнув, и сохранил себе жизнь. Малыш откинул маленькую головку и радостно, звонко рассмеялся. Мусорник покачивался, кисло улыбаясь. Внезапно он почувствовал себя совсем пьяным. Малыш сунул револьвер в кобуру. «Ладно, неплохо, мусорный бак. Очень даже хорошо, твою мать!» Малыш продолжил пить. Смятые банки горой громоздились на кровати. Мусорник держал банку Куэрса между колен и подносил ко рту, если малыш осуждающе смотрел на него. Малыш что-то бормотал и бормотал, все тише и тише, все сильнее растягивая слова по мере того, как прибавлялось пустых банок. Он говорил о местах, в которых побывал, о гонках, которые выиграл, о наркотиках, которые перевозил через мексиканскую границу в грузовичке с двигателем Хеми. «Наркотики — мерзость», — бубнил он. «Все наркотики — злогребучая мерзость». Он сам никогда их не пробовал, но, парень, как тебя там? Если несколько раз перевести через границу груз этого дерьма, ты сможешь подтирать жопу золотой туалетной бумагой. Наконец он начал клевать носом, Маленькие красные глазки закрывались на все более продолжительные промежутки времени, а потом с неохотой раскрывались только наполовину. «Должен порекончить его, мусорище», — бормотал малыш. «Приеду туда, осмотрюсь, буду целовать жопу этому козлу, пока не пойму, что к чему. Никто не отдает приказ малышу. Никто. Долго. Никто. Я не выполняю часть работы. Если я что-то делаю, мне подчиняются все. Это мой стиль. Мне все равно, кто он, откуда пришел и каким образом может вещать прямо в наших злогребучих головах. Но я собираюсь выгнать его из гря... Широченный зевок. Из города. Собираюсь порешебить его. Собираюсь отправить на Кадиллаковое ранчо. Держись меня, самурник. Или, блин, как тебя там? Он медленно повалился на кровать. Банка пива, только что открытая, выскользнула из расслабившейся руки. Куш снова вылился на ковер. От пива, которое привез на тележке малыш, ничего не осталось. По прикидкам мусорного бака, малыш сам выпил 21 банку. Мусорник не мог понять, как такой маленький человечек мог выпить столько пива. Однако понимал, что пора делать ноги. Он это знал, но чувствовал себя пьяным, слабым и больным. А больше всего на свете хотел немного поспать. А почему нет? Малыш, судя по всему, вырубился на всю ночь и, возможно, половину следующего утра. Вот он и успеет отдохнуть часок-другой. Мусорный бак прошел в соседний номер, на цыпочках, несмотря на коматозное состояние малыша. И кое-как закрыл дверь. Плотно не получилось, от пуль она покоробилась. На комоде стоял механический будильник. Мусорный бак завел его и поставил часовую и минутную стрелки на полночь, поскольку не знал, да и не хотел знать, который теперь час, а стрелку будильника на 5 утра. Лег на одну из кроватей, даже не сняв кеды. И почти сразу заснул. Через какое-то время проснулся. Его окружала кромешная тьма предрассветных часов, отдающая запахом пива и блевоты. Что-то лежало рядом с ним, что-то жаркое, гладкое и извивающееся. Первой в голову пришла паническая мысль о ласке из кошмаров, которые ему снились в Небраске, будто эта тварь каким-то образом перебралась в реальность. Скулящий стон сорвался с его губ, когда он понял, что существо, извивающееся рядом, не очень большое, но слишком здоровое для ласки. От выпитого пива болела голова, в висках нещадно стучало. «Возьми», — прошептал в темноте малыш. Он ухватил руку мусорного бака и положил ее на что-то твердое и цилиндрическое и пульсирующее. «Подрочи! Давай, подрочи! Ты знаешь, как это делается! Я понял, что знаешь, как только увидел тебя! Давай, злогребучий дрочила! Подрочи!» Мусорный бак знал, как это делается. И частенько это приносило облегчение. Этому его научили долгие ночи в тюрьме. Говорили, что это плохо, что этим занимаются пидоры, но занятия пидоров были куда лучше того, чем занимались некоторые другие, скажем, превращали ложку в заточку или просто лежали на своих койках, хрустя костяшками пальцев и, ухмыляясь, поглядывали на тебя. Малыш положил руку мусорного бака на орудие, с которым тот умел обращаться. Он обхватил его пальцами и приступил к работе. Надеялся, что, кончив, малыш вновь заснет. Вот тогда он избежит. Дыхание малыша ускорилось. Он задергал бедрами в такт движением мусорного бака. Мусорник поначалу и не понял, что малыш расстегивает его ремень и спускает до колен джинсы с трусами. Решил не вмешиваться. Если малыш хотел ему вставить, значение это не имело. Мусорнику уже вставляли. От этого никто не умирал. Это ж не яд. А потом рука мусорного бака замерла. К его анусу приставили не что-то живое и горячее, а холодную сталь. И внезапно он понял, что именно. «Нет!» — прошептал он. В темноте его глаза широко раскрылись от ужаса. Теперь, очень смутно, он мог видеть в зеркале кукольное лицо убийцы, нависшее над его плечом, с волосами, падающими на красные глаза. «Да», — прошептал в ответ малыш, — «и не сбивайся с ритма, мусорище! Не сбивайся со злогребучего ритма! А не то я просто нажму на курок, разнесу твою сраку к чертовой матери! Дум-дум, мусорище! Ты веришь в эту парень-харень?» Поскуливая, мусорный бак продолжил работу. Поскуливания превратились в короткие вскрики боли. Ствол 45-го продвигался внутрь, вращался, цеплял, рвал. И неужели это его возбуждало? Именно так. Возбуждение это не укрылось от малыша. «Тебе нравится?» «Да!» Малыш тяжело дышал. «Я знал, что понравится, сукин дрот. Тебе нравится, как он ходит у тебя в жопе? Скажи это, сукин дрот. Скажи «да», а не то отправишься в ад». «Да!» — проверещал мусорный бак. «Хочешь, чтобы я подрочил тебе?» Он не хотел, ни в коем случае не хотел. Но знал, что лучше этого не говорить. «Да! Я не прикоснусь к твоему члену ни за какие бриллианты. Делай это сам. Зачем, по-твоему, Бог дал тебе две руки?» Сколько это продолжалось? Бог, возможно, знал, а мусорный бак — нет. Минуту, час, вечность. Какая разница? Он не сомневался, что в тот самый момент, когда малыш достигнет оргазма, произойдут одновременно два события. Горячая струя спермы малыша брызнет ему на живот, и пуля дум-дум превратит в кровавое месиво его внутренности. Смертельная клизма. Потом губы малыша напряглись, а пенис начал подергиваться в руке мусорного бака. Кулак стал склизким, как резиновая перчатка. Мгновение спустя ствол покинул прямую кишку. Молчаливые слезы облегчения потекли по щекам мусорного бака. Он не боялся смерти, во всяком случае на службе темному человеку, но не хотел умереть в этом мрачном номере мотеля от рук психопата. Не увидев Сиболы. Он бы помолился Богу, но интуитивно знал, что Бог не посочувствует тому, кто обязался служить темному человеку. Да и что сделал Бог для мусорного бака? Или, если на то пошло, для Дональда Мервина Элберта? В дышащей тишине раздался голос малыша, вдруг запевшего песню, но быстро затих, сморенный сном. «Всем известны я и мои друзья. Нас плохие парни знают, жить они нам не мешают». Он захрапел. «Надо уходить», — думал мусорный бак, но боялся, что разбудит малыша, если шевельнется. «Я уйду, как только пойму, что он действительно заснул. Через 5 минут. Этого будет достаточно». Однако никто не знает, сколько тянутся 5 минут в темноте. Наверное, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что в темноте 5 минут не существует. Он ждал, засыпал и просыпался, даже не отдавая себе отчета, что спал, и вскоре провалился в глубокий сон. Он шел по темной дороге, где-то очень высоко в горах. Звезды висели так низко, что казалось, можно дотянуться до них, снять с неба и побросать в банку, как светлячков. Холод пробирал до костей. Царила глубокая ночь. Смутно, под звездным светом, он различал отвесные скалы, сквозь которые прорубили дорогу. И в этой темноте что-то приближалось к нему. А потом послышался его голос, идущий ниоткуда, идущий отовсюду. «В горах я дам тебе знак. Я покажу тебе мое могущество. Я покажу тебе, что бывает с теми, кто решил выступить против меня. Жди, наблюдай». Красные глаза начали открываться в темноте, будто кто-то установил 30 аварийных ламп, накрытых колпаками, а теперь принялся попарно снимать колпаки. Но это были глаза, и они взяли мусорного бака в сказочное кольцо. Сначала он подумал, что это глаза ласок, но когда кольцо сжалось, увидел, что это большие серые горные волки. Их уши стояли торчком, пена капала с темных морд. Он испугался. «Они пришли не за тобой, мой верный слуга. Видишь?» Волки исчезли, как по мановению волшебной палочки, тяжело дышащие серые горные волки исчезли. «Наблюдай», — велел голос. «Жди», — велел голос. Сон закончился. Он проснулся навстречу яркому солнечному свету, вливающемуся в окно, перед которым стоял малыш. Обильное вечернее возлияние с участием продукции, канувшей в небытие Адольф Куэрс Компани, никоим образом не отразилось на нем. Он причесался, все завитки занимали положенное место, и наслаждался своим отражением в зеркале. Кожаная куртка висела на спинке стула. Кроличьи лапки напоминали крошечных висельников. «Эй, сукин дрот, я думал, мне придется снова смазать тебе руку, чтобы разбудить. Поднимайся, у нас впереди большой день. Много чего сегодня случится, так ведь?» «Конечно», — ответил мусорный бак, загадочно улыбнувшись.